Почему он сдал назад, а не врезал по газам? Да хрен ее знает. Ведь таксерская сущность взывала к осторожности. Взывала не искать на жопу приключений. Наверное, виновата во всем вторая армейская сущность. Или же дело решило то, что один из лежащих на снегу людей пошевелился, подтянул руку к животу, судорожно перевернулся сбоку на бок, выгнулся дугой и вновь обмяк. Улица, просматривающаяся от одного края парка до другого, была пуста, и неизвестно, кто и когда здесь проедет. А если проедет, станет ли связываться? Для раненого простой такой вопросец. Жители помереть могут решить сейчас минуты, а то и секунды. В конце концов, просто замерзнет к чертям собачьим на сибирском морозце в -22. И Петр решился. Словно под руку его толкнули. Противо всяких дорожных правил он развернулся на улице с односторонним движением, заехал на площадку перед памятником, остановился возле давно и, возможно, навсегда потушенной чаши вечного огня, напялил шапку, вылез из Волги, матеря всех бандюганов с их разборками, самого себя, сердобольного добрячка, и шантарскую зиму в придачу. Но раз уж ввязался, то сказавши А, следовало выговорить и Б. Потому, прежде чем подойти к недостреленному мафиознику, Петр обошел остальных бойцов-неудачников. Остальные были однозначно и несомненно мертвы. А вот тот, кто давеча шевелился, еще дышал. Мужику лет 50 среднего роста, не шибко крепкого с виду, с благообразной сединой, с наколками, перстнями на белых от мороза пальцах, упакованному в кашемировое пальто, досталось две пули. Одна прошила предплечье, это, похоже, ерунда, а не ранение, а вот другая вошла в живот. Где же их любимый контрольный выстрел? Со злостью подумал Петр, подхватив раненого под мышки и волоком потащив к задней дверце волгаря. Дострелили бы, как положено, мне б не пришлось кореть. Везде брак и недодел. Нет, а вправду, чё ж не довели работу до ума? Может, сами еле ноги унесли? Может, тот с автоматом, поливая все вокруг свинцом, на последнем дыхании заставил противную сторону спешно отступить, распихав своих подбитышей и недобитышей по салонам и багажникам. Да ладно, не мое это дело. Затащив недостреленного мафиози на заднее сиденье, Петр подобрал слетевшую во время возни шапку, обошел машину, сел за руль, закурил и задумался. Куда ехать? Какие больницы тут поблизости? До 7-й далеко. Пирогово ближе будет, но все равно треть города придется отмахать. Не может быть, чтобы в этом районе не стояло никаких лечебниц. Редко по больницам доводится развозить. Стоп, стоп, стоп. Ну как же? На Говорова имеется больничка. Старуху уж недавно туда отвозил, которая еще от боли ругалась так, что любой грузчик удавился бы от зависти, а ейная дочь краснела и отворачивалась. Петр подал машину задом, развернул против положенного движения. Некогда объезжать этот парк. Да и вряд ли тут где-нибудь в безрыбном месте станут зябнуть гаишники. От гаишников мысль естественным образом протянулась к ментам. Блин, а ведь он обязан доложить в мусорню, а бойне возле памятника. Хоть через диспетчера, хоть через задницу, но обязан доложить, а то потом устанешь отбрехиваться на допросах. Сзади донесся стон и шуршание одежды. Раненый очнулся и даже нашел в себе силы выпрямиться. Зеркало заднего вида отразило его бледное лицо. — Ты в такси? Я мимо проезжал. В больницу тебя везу.